Глава третья. Наконец-то можно смело отправляться на море. Оно так притягательно манило своей изумрудной гладью, что телефонный разговор тут же вылетел из головы, и Маша поспешила купаться. «Скорей, скорей!» Она почти бегом спустилась по каменной лестнице, торопясь оказаться в воде. И вот уже ноги ступили на горячую мелкую гальку. Она обжигала, но какое наслаждение достичь прозрачной воды, окунуться в эти соленые ласковые объятия и тут же мгновенно позабыть обо всем. Мария медленно поплыла и долго не могла наглядеться на изумрудную воду, на возвышавшиеся стеной горы, на буйство пышной зелени. Сплошной восторг посреди этой роскоши южнобережной природы. Покидать море совершенно не хотелось, совсем как в детстве. Но тут вовремя вспомнилось, что пора спешить на процедуру по обертыванию водорослями. Ведь косметологи клятвенно пообещали за несколько сеансов сделать из клиентки прекрасную богиню, никак не меньше. Выходя из воды, Маша не знала, что за ней уже наблюдает как минимум одна пара зорких глаз. «Вот мы с вами снова и встретились!» — вдруг послышался чей-то возглас. Конечно же, это оказался новый знакомый, чуть не пристукнутый с утра пораньше чемоданом. «Ах, это вы, Александр! Здравствуйте еще раз! Как видите, теперь я без чемодана и совершенно безопасно!» — улыбнулась Маша. Но, глянув на парня, невольно вспыхнула, заметив, как тот цепким взглядом изучает ее фигуру, покрытую капельками соленой воды. «Да, теперь вы не только без чемодана, но и практически вообще без ничего. Обнаженная нимфа!» — весело воскликнул Алекс. «Вообще-то я теперь в новом купальнике», — слегка стушевалась она. «Вижу, вижу. Ваш поход в магазин лишил меня еще более дивного зрелища. Но замечу, что и в этом одеянии вы все равно очень смущаете всех мужчин этого пляжа». «Ваши комплименты слишком откровенны, а ведь мы даже не на «ты», — заметила Маша. «А в чем проблема? Мы сейчас же не в дворянском собрании, а на пляже, в самой неформальной обстановке. Поэтому предлагаю уже перейти на «ты», — подмигнул новый знакомый. «Ведь ты не против?» «Конечно, не против». «Так вот, я не могу промолчать. Я должен сделать комплимент. Мария, ты такая очаровательная, что моментально затмила всех присутствующих здесь дам». Маше показалось, что ее тело Александр изучал слишком уж откровенно. Было непонятно, то ли просто у него взгляд был такой цепкий, то ли он решил с места в карьер пойти в наступление. А, собственно, что терять этому парню? Поблизости по-прежнему не наблюдалось его жены, или она действительно осталась где-то очень далеко. Ну, в таком случае новый знакомый здесь свободен, как ветер. «Считай, что комплимент засчитан», — ответила Маша, чуть смутившись такой скорости развития событий, и решила перевести разговор. «А где же твои дети?» «За мороженым побежали. Да вон они уже назад бегут». «Папа, папа, держи эскимо!» — хором закричали двойняшки. «Осторожно ешьте, не глотайте так быстро, а то горло простудите», — остановил их отец. «Вы забыли, для чего сюда приехали? Горло лечить. Вот и лечитесь, и оздоравливайтесь на всю катушку. И чтобы зимой я больше не слышал вашего кашля, не видел ваших соплей и температуры под 40. Вам понятно?» «Понятно!» — снова хором крикнули дети. А Мария мысленно восхитилась. «Надо же, какой заботливый папа! Как же повезло его жене!» «Надеюсь, ты не откажешься от мороженого?» — протянул Александр одну из порций. «О, мой обожаемый пломбир! С удовольствием!» И Маша с наслаждением принялась есть любимое лакомство. Но потом невольно снова перехватила взгляд Алекса, цепкий и смелый. Маше даже показалось, что он любуется ей, и снова едва засмущалась. «Ты так ешь мороженое, что я невольно тобой залюбовался», честно признался он, понизив голос почти до шепота. «Как я его ем?» «Чувственно!» — заговорщицки понизил голос Александр, отчего в нем промелькнули некоторые волнующие нотки. К счастью, снова подбежали дети и прервали скользкий разговор, грозивший новым смущением. Какой он все же быстрый и откровенный, ее новый знакомый. «Папа, мы сейчас слышали, что там приглашают покататься на кораблике. Давай тоже поедем!» — хором закричали близнецы. «Хорошо, как-нибудь съездим». «Мы не хотим как-нибудь, мы хотим прямо сейчас. Папа, ну, пожалуйста!» «Елизавета, Даниил!» — строго скомандовал отец. «Шагом марш на оздоровительные процедуры, и только потом на кораблик». «Ура!» — радостно запрыгали дети. Но хитрая Лиза тут же прищурилась и спросила, обращаясь к Маше. «А вы тоже с нами поедете?» «На этом кораблике многие отдыхающие из нашего санатория поедут. И возможно, что вместе со всеми прокатиться по морю захочет и наша новая знакомая», — ответил за нее Алекс. И вопросительно посмотрел, явно ожидая услышать положительный ответ. «Конечно! Мне тоже хочется на кораблик. Я очень люблю море!» — воскликнула Мария. «Поэтому я с удовольствием присоединюсь к вашей компании. Если вы, конечно, не против». Она улыбнулась, но Лиза ничего на это не ответила, лишь пристально глянула на девушку и вдруг быстро развернулась и побежала к корпусу санатория. За ней рванул и брат. В номере раздался звонок. «Как дела? Ты уже его подцепила?» Марго была в своем репертуаре и явно не собиралась оставлять подругу в покое. «Нет, никого я не цепляла». «Ты там времени даром не теряй. Обязательно подцепи этого красавчика и развлекайся с ним по полной программе. Главное, лишнего в голову не бери. Думать вредно». «Правда?» — улыбнулась Маша. «Точно тебе говорю, вредно. И особенно на море, под шелест волн и головокружительные ароматы южного взморья. А потом, через 3 недели, пусть твой ухажер катится на все 4 стороны. Чего страдать-то?» «Я так не могу. И потом ты сама согласилась, что лучше мне ничего на этот раз не мутить. Марго, я что-то не понимаю». «Я так говорила, потому что ты одна собиралась ехать, без меня. А без моего присмотра ничего хорошего бы не вышло», — пояснила подруга. «Курортные романы — не твое». «Это мне давно уже понятно. Еще чего доброго, прилепился бы к тебе какой-нибудь персонаж непонятный или вообще аферист, что еще хуже». «Не пугай меня». «Да-да, я знаю, о чем говорю. А сама ты никого путного не найдешь. Ты слишком скромная. Даром, что красивая. Уж я молчу о том, что снова может подвернуться очередной придурок типа твоего романа». «Марго! Ты опять?» — вспыхнула Мария. Случайное напоминание о бывшем больно резануло по сердцу. «Ой, извини». «Да, ты права. Курортные романы — это действительно не мое». Вздохнув, согласилась Маша. «Опыта в таком деле у нее действительно совершенно никакого. Что правда, то правда. Раньше доводилось ездить на море или в шумной компании друзей, или со своим парнем. Так что даже повода не было искать интрижки с незнакомцами и заводить с ними мимолетные связи. Хотя однажды все-таки удалось провести отпуск на пару с Маргаритой. И в той поездке наклевывался один вариант. Но, увы, ничего хорошего из этого все равно не вышло. Даже вспоминать не хотелось. Эх, мне бы такой напор, как у Марго. Танк, а не женщина. Еще бы, с ее-то пышным бюстом», — подумала Мария и спросила. «Но я не понимаю, что же изменилось на этот раз». «А изменилось то, что вы уже познакомились. И не специально ради интрижки, а благодаря случаю. Вернее, хвала твоему чемодану. А во-вторых, твой потенциальный кавалер живет практически за стеной. В-третьих, он красавчик. А это то, что надо для ненавязчивой амурной интрижки. Пазл сложился». «А как же его дети?» «Нет, Марго, извини, но я так не могу», — отвергла эту идею Маша. «А что дети?» — пожала плечами Рита. «Тебе же их с ним не крестить. Близнецы в санатории постоянно будут под зорким присмотром аниматора. Ведь не зря же я тебе подобрала крутой санаторий. Дерзай, подруга, твой любовник ждет тебя». Так сразу и любовник. Он еще даже не намекал о своих дальнейших планах. «Ну хорошо, обещаю, что я подумаю», — сдалась наконец она. «Да чего тут думать-то, Мари? Ну, я не могу!» — закричала Марго. «И какое тебе дело до его планов? Не теряйся и действуй, хватай быка за рога! Вернее, бери красавчика в оборот, пока кто-нибудь более шустрый тебя не опередил. Сейчас, сразу после салона красоты, мы все вместе собираемся поехать на морскую прогулку», — неуверенно ответила та. «Вот и замечательно! Все, хватит время терять!» Бегом!» Во время спа-процедуры Мария так расслабилась, что обо всем позабыла. Пока мастерицы колдовали над ее телом, она лежала, обернутая зелеными водорослями, вдыхала их своеобразный запах и через некоторое время стала представлять себя русалкой. Вот она выходит из морской пены, вся такая умопомрачительно красивая. Но тут невольно из каких-то закоулков памяти снова, как призрак, всплыл в голове бывший. Ох, этот роман с Романом, будь он неладен. А что, если он каким-то образом узнает, где я сейчас? С ужасом подумала Маша, боявшаяся даже представить, что может тогда произойти. «Нет, я не хочу думать об этом», — приказала она себе и мысленно отправила своего бывшего по известному адресу. «Я здесь вовсе не за тем, чтобы портить себе отдых и вспоминать этого козла. Именно козла. По-другому решено не называть этого персонажа, выпившего столько крови». Чтобы переключить свое внимание от навязчивых мыслей, Мария подумала о своем новом знакомом. Похоже, чем-то он ее зацепил. Конечно, в разговоре с Марго можно по-прежнему упираться и все отрицать, но себе самой пришлось честно в этом признаться. Что-то определенно в этом парне было такое неуловимо притягательное, что заставляло думать о нем снова и снова вспоминать. Александр поднялся с детьми на кораблик одним из первых. Двойняшки бегали по палубе и не могли дождаться, когда судно отчалит. Их отец в это время хотел противоположного, чтобы отплытие задержалось. «Ведь новая знакомая до сих пор не пришла». «Неужели она передумала?» — гадал Алекс. «Не то чтобы он расстроился, но очень неплохо было бы ее здесь увидеть». Матросы уже собирались убрать трап, как на набережной наконец показалась Маша. Она бежала сквозь толпу. «Стойте! Еще одного человека забыли!» — воскликнул Саша. «Эй, подождите!» — изо всех сил закричала опоздавшая. Она подбежала к трапу буквально в последний миг. Но между пристанью и судном уже показалась узкая полоска воды, и с каждым мигом ее ширина только увеличивалась. «Надо прыгать!» «Мария, смелее! Я тебя поймаю! Ну же!» — крикнул он. Та зажмурилась и прыгнула. И буквально упала в объятия Алекса, который стоял наготове, чтобы поймать девушку и не дать ей упасть в воду. Еще чуть-чуть, и действительно свалилась бы в воду опоздавшая пассажирка. Ее спутник оказался ловким и подхватил ее очень удачно. И эти невольные объятия произвели такое впечатление, что заставили смутиться.